Интерлюдия пятая. Совет. 29 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. «Что ж, Фёдор Федотович, рассказывайте». Пётр Афанасьич поставил росчерк на документе и отложил перо. Все собравшиеся в кабинете его городского дома сели ровнее и приняли сосредоточенный вид. Граф Оболенский, Ерин Танич и кмет Цаплевич прибыли еще 15 минут назад, но терпеливо ждали. В последние дни у графа Быстрицкого почти что не было дел, которые можно было бы отложить. Пётр Афанасьич поднялся из-за рабочего стола и пересел в кресло у гостевого столика. «Могу всех поздравить с окончанием первого этапа расследования». Фёдор Федотович хоть и улыбался, но радостным не выглядел, как и все собравшиеся. Слишком уж неоднозначным был повод. «Мы закончили исследование подвала конезавода. Стефан Маркович обустроил там весьма приличную лабораторию для занятий артефакторикой. Выяснили общие обстоятельства, которые, к сожалению, не объясняют произошедшего с Ульяной Петровной. Молодой барон молчит, но мы повторно допросили Марка Прохоровича». Цаплевич замолк на минуту. Затем тяжело вздохнул. Рассеянно обвел комнату взглядом и в итоге замер, смотря в сторону рабочего стола Петра Афанасьича. «Было как-то так. Обычный дар проснулся у Стефана Марковича лет около 14. Где-то в 15 барон заметил талант своего сына к артефакторике и решил использовать его для собственного блага. В остальном Марк Прохорович считал и считает Стефана бесполезным. Так вот, младший барон оказался весьма изобретательным в новых узорах, и старший Вреков решил, что в общем цеху ему делать нечего. Тем более другие работники могли заподозрить, что юный ведун интересуется не только теорией. Для Стефана Марковича обустроили особую лабораторию в подполе зверинца». Фёдор Федотович снова замолчал, перебрал пальцами по подлокотнику. «Да, во сколько у него проявился особый дар, пока неизвестно, но Марк Прохорович обнаружил это почти что через год совместной работы. Оказалось, Стефан Маркович втайне проводил некоторые опыты с дворянской кровью. Если вы слышали и помните про исчезновение Феодоры Умацкой, то это был не побег избалованной девицы, как многие решили. Тогда Марк Прохорович обнаружил сына за экспериментом и посчитал, что знает хороший способ применить его умение для своего, опять же, блага». Слушать о подобной изобретательности тяжело было всем. Ерин Танич никак не мог успокоиться. Он дергался, менял позы, иногда явно хотел что-то добавить, но сдерживался. Побледневший Павел Богданович замер, глядя в одну точку. Казалось, он был спокоен, но знающие бы поняли, что тот изо всех сил сдерживает брыкающийся дар. Быстрицкий, как прикрыл в самом начале глаза ладонью в жесте усталости, так и остался сидеть. Сложно было представить, что он переживал в этот момент. Акмет Цаплевич рассказывал об озарении, что пришло к Марку Прохоровичу. Тот очень хотел другого наследника, только Татьяна Адамовна оказалась не способна на еще одни роды. Адюльтер также не подошел бы. Какая дворянка согласилась бы признать свой позор и отдать ребенка? Девки из простых не могли родить. Но вдруг это получилось бы исправить? Стефан согласился на такие исследования. Марк Прохорович же нашел еще несколько лиц с подобным интересом. Служанки беременели, артефакты никак не работали нужным образом. Но Марк Прохорович не бросал попыток, ведь все обходилось невеликими деньгами, а остальные заинтересованные обещали немалую оплату таких трудов. Те полые бусины вмещали кровь Марка Прохоровича. Как-то это должно было помочь, я, честно говоря, так пока и не разобрался. Без откровенности со стороны Стефана Марковича вряд ли выйдет. Даже специалисты из института не заподозрили его во лжи, когда он рассказывал, как устроены замки на двери и секретере. На самом деле, в них были полые камни с кровью, как выяснилось. Если бы мы решились разобрать дверь раньше, чтобы проверить его слова... Да, Вот за переоборудованием домашней лаборатории свои опыты Стефан Маркович и скрыл от отца создание второго убежища. Нашел не самых честных людей, согласных помочь за некоторую сумму. Про подвал на конезаводе в соседнем со Спасским поместье он давно знал. Марк Прохорович в то хозяйство редко наведывался, все просил, чтобы к нему лошадей привозили. Так что место очень удачным вышло. А слуги да работники у Врековых все из молчаливых. Нашли мы там много чего любопытного, например, колбы с кровью, подписанные девичьими именами. Фёдор Федотович опять вздохнул. «Расследование будет продолжено в Белой Веже?» Быстрицкий наконец-то убрал ладонь, словно вытирая лицо от воды, и взглянул на особиста. «Да. Стефан Маркович задержан. В ближайшее время будет перевезен в Свято-Михайловскую крепость. Боюсь, Ульяне Петровне придется также переехать в столицу. Как она себя чувствует?» «Хорошо, насколько это возможно». Петр Афанасьевич на собеседников не смотрел. «Позвольте». Оболенский, взгляд которого минуту назад стал осмысленным, вопросительно посмотрел на Быстрицкого, тот лишь кивнул. «Ульяна Петровна для своего состояния пережила процедуру просто прекрасно, но ей потребуется еще много времени для восстановления. Она потеряла не только много крови, но и использовала дар, не считаясь с последствиями. Боюсь, в ближайшие дни она не придет в сознание». «Нам всем очень повезло, что в тот день вы решили все же навестить Софью Марковну». Фёдор Федотович в задумчивости огладил бакенбарды. «На все воля воятеля. К слову, господа, я вынужден вас покинуть. Мне нужно проверить состояние Ульяны Петровны». Оболенский поднялся, вежливо поклонился всем присутствующим. «Павел Богданович, зайдите ко мне, когда закончите, пожалуйста». «Разумеется, Петр Афанасьевич». «Мне, пожалуй, тоже пора». Кмет Соплевич встал, поправил мундир. «Все новости я вам рассказал, а дела наши меж тем еще не окончены». «Благодарю вас, Фёдор Федотович. Вы всегда желанный гость в моем доме». Быстрицкий и Ерин Танич встали, все раскланялись. «Макар Дмитрич, задержитесь на пару слов». Когда остальные вышли, Петр Афанасьевич махнул Макару на диван. «Присядем, ваше благородие». Ерин Танич опустился на прежнее место резко, нетерпеливо. Он надеялся встретить Софию в какой-нибудь из гостиных на обратном пути, перекинуться с ней парой слов, выразить сочувствие. Она ведь наверняка переживала из-за сестры. Свидеться с ней со дня пропажи Ульяны Петровны так и не удалось. И вот очередная задержка. «Не переживайте, Макар Дмитрич, наш разговор не займет много времени». Петр Афанасьевич тяжело опустился в кресло. «Я бы и вовсе вас не беспокоил. Вы пережили многое из-за своего желания доказать виновность Врековых. Лишились перспектив на военной службе и в итоге оставили ее, получили весьма невысокий чин в полицейском управлении и славу одержимого своей идеей в обществе. Не говоря уже о тех слухах, которые, как теперь известно, пустил о вас Марк Прохорович». Не понимая смысла этой беседы, Ерин Танич все же попытался взять себя в руки и сидеть спокойно. Граф Быстрицкий, глядя на это, только качнул головой. «Вы молоды и еще можете заслужить высокое положение в обществе. Ваш вклад в расследование и спасение моей дочери велик, потому я предлагаю вам свою протекцию. Все же потребуется не одно весомое слово, чтобы прошлые слухи забылись. Вам будет предложено место в Белой Веже. Не из первых рангов, но достаточное для начала хорошей карьеры». «В столице?» Макар, кажется, с трудом осмысливал сказанное. «В столице. И если в будущем вам потребуется моя помощь, я также не откажу. В рамках разумного, естественно. Там вас ждут гораздо большие перспективы, чем в наших провинциях». Быстрицкий улыбнулся совершенно по-дружески. «Через пару лет сможете найти хорошую партию, благо вы вольны в выборе жены». Почему-то именно последние слова показались Макару самыми важными среди всего сказанного. Возможно, из-за того, что с теплой улыбкой графа никак не вязался его острый внимательный взгляд. В его голову пришла совершенно невозможная мысль, потому что, если бы все было так, графу при его власти было бы проще действовать другими способами. «Вы хотите, чтобы я уехал из-за Софии Петровны?» «Вы догадливы, Макар Дмитриевич. Это все еще может поспособствовать вашей карьере». Петр Афанасьевич вздохнул. «В таком случае давайте на чистоту. Если вы надеялись увидеться с Софией сегодня, у вас это не получится». Было совершенно закономерно услышать подобное, и все же Макар не был готов. Раньше он думал, что смирится, когда им придется расстаться. Но сейчас в душе поднялось злое упрямство. «Не смотрите так, ваше благородие, даже будь моя фамилия из служивых дворян, я мог бы запретить вам любое общение». Быстрицкий нахмурился, но тут же как-то печально вздохнул. «Дело не в моих желаниях. Вы знаете, София так и не укротила свой дар. После произошедшего с Ульяной Петровной потрясение ее было столь велико, что на несколько минут он полностью овладел ею. Сейчас она лишь немногим в лучшем состоянии, чем ее сестра. В сознании, но весьма слаба и все время плачет». На последних словах голос графа сорвался на шепот. Он в который раз за вечер провел по лицу ладонью. «Полагаю, мысли о ваших с ней отношениях лишь усугубляют ситуацию. Вчера для Софии пришло письмо из храма. К сожалению, мне не удалось этого скрыть. Вы сами можете предположить, каковы были ее чувства после такой новости. Потому я прошу вас, Макар Дмитриевич, уехать. Позвольте моей дочери забыть вас и смириться, наконец, со своей судьбой. Позвольте ей жить. Я... ваше сиятельство, я...» Макар все понимал, но нужные слова произнести было просто невозможно. Мысли были лишь о том, что где-то в доме в слезах и отчаянии лежит София. Сидеть здесь или, и того хуже, просто уйти? Так должно, но снова потерять любимую. «Вижу по вашему взгляду, Ерин Танич, что нам еще придется об этом поговорить». Быстрицкий смотрел хмуро. «И я вовсе не удивлен. В некоторых вещах вы с ней слишком похожи». Оболенский вернулся сильно позже ухода Макара, когда Петр Афанасьевич успел закончить оставшуюся часть своих дел. «Ваше сиятельство?» «Да, Павел Богданович, заходите, присаживайтесь». Мужчины сели в кресло гостевого уголка. «Вижу, вы устали, я буду краток». «Благодарю». Оболенский коротко поклонился. Он и правда выглядел измученным, лечение Ульяны давалось ему нелегко. «Павел Богданович, вы уже дважды спасли жизнь моей дочери. Когда все же заглянули в ее комнату у Врековых, нашли ту бусину и подняли всех в погоню, и когда настояли на этом переливании. И это не все, что вы сделали для нашей семьи. Вы достойный человек самых лучших качеств. Но я обещал не задерживать, потому перейду к сути. Я давно уже заметил, как вы смотрите на Ульяну». Как бы ни устал Оболенский, но эти слова заставили его собраться. «Простите, Петр Афанасьевич, я не должен был позволять себе подобного». «Не торопитесь». Быстрицкий поднял ладонь, будто останавливая слова собеседника, помолчал. «Мне, как отцу, положено беспокоиться о будущем своих детей. И я ясно вижу, насколько, скажем, печальным будет оно у Ульяны. После выздоровления ей предстоит переехать жить в дом суженых. Вряд ли будет преувеличением сказать, что судьба соломенной вдовы отравит ей жизнь». Петр Афанасьевич вновь замолчал, тяжело вздохнул, невольно потер у сердца. Ведь сегодняшний день там сжимало и покалывало. Да разве что удивительно. «Поверьте, мне не просто говорить вам это, но я не буду против ваших ухаживаний за Ульяной». Глядя на совершенно ошарашенное выражение лица Павла Богдановича, Быстрицкий не смог сдержать улыбки. Верно, так же выглядел и он сам, когда жена с матушкой пришли к нему с той же мыслью. «Петр Афанасьевич, я не могу принять такое предложение». Оболенский прочистил горло и сел ровнее. «Вы правы касательно моего интереса к Ульяне Петровне, но я не могу себе позволить подвергнуть ее осуждению общества». «Павел Богданович, вы ведь прекрасно понимаете, что пересуды и сплетни в ближайшие несколько лет и так мало что оставит от ее доброго имени. Ей понадобится человек, на которого можно положиться. К сожалению, у меня и ее матушки с бабушкой вряд ли выйдет всегда быть рядом. Вы подумайте, Павел Богданович. Каким бы ни было ваше решение, я все равно буду до конца жизни благодарен вам за все уже сделанное».